Для входа в вентиляцию Нортис выбрал квадратный люк в одном из тупиковых коридоров. Выбору немало поспособствовало то, что люк был расположен практически на уровне пола, а не под самым потолком. Универсальная отвертка легко справилась с ржавыми болтами. Вытащив решетку из пазов, парень осторожно отставил ее в сторону. Первым в открывшееся отверстие проник крыс, где зажег установленный на морде фонарь и закрутился по сторонам, проверяя наличие грызунов. Ничего не обнаружил и проворно защелкал когтями по металлической обшивке воздушной магистрали, устремившись в заданном направлении. За ним последовал Нортис, разбрызгивая гусеницами скопившиеся на дне трубы конденсатную воду, с хрустом давя хрупкие кости подохших крыс и прочий мусор, неведомым путем попавший в закрытую систему. За спиной слышался приглушенный звук двигателя АКДУшки, неотступно следующий за хозяином. И сейчас Нортис был особенно рад, что массивный контейнер АКДУ хотя бы отчасти прикрывал его спину от сильного воздушного потока. Где-то в 300 метрах позади вовсю крутилась огромная турбина, нагнетая воздух в трубы и повышая давление. Каждую минуту броском обновлял выведенную на экран карту, указывая текущее местоположение Нортиса, крыса и АКДУ. Три разноцветные точки медленно, но верно продвигались к отмеченному на карте кружку, обозначающему жилой отсек ГИЗО. Спокойно сидя на платформе, Нортис крутил по сторонам визорами глазного имплантата, переключенного на ночной режим, сканируя многочисленные ответвления труб. Вентиляция была вотчиной крыс-мутантов, личными владениями огромной армии грызунов. И чужаков они не привечали. В городской инфосети постоянно появлялись сообщения о бесследно пропавших ремонтниках, о загрызенных в собственных комнатах детях и женщинах. Сплетни об огромных крысиных стаях, регулярно выходивших на охоту в коридоры внешнего сектора и утаскивающих в свои гнезда бездомных коридорников. Большей частью это просто страшилки, но слухи на пустом месте не рождаются. Обезумевшие от вечного голода крысы способны на многое, и Нортис не позволял себе расслабиться. Под его левой рукой торчала рукоять остро заточенного потрошителя, закрепленного в специальном гнезде платформы. За спиной раструб распылителя, уже подключенного к баллону с парализующим газом. Сам Нортис облачен в толстый рабочий комбинезон. На лице плотно сидела защитная маска с уродливыми фильтрами. Дышать несколько неудобно, зато не придется терять драгоценные секунды, когда потребуется воспользоваться газом. Шея обмотана толстым слоем оранжевых матерчатых лент, нарезанных из старого комбинезона. Ладони защищены перчатками. Все обмотки укреплены слоем толстого ремонтного скотча. Да, Нортис был готов к любым неприятностям, но все равно оставался на стороже. Первая стычка с двумя крысами произошла спустя час, но Нортису не пришлось вмешиваться. Крыс молниеносно расправился с грызунами и, не замедляя хода, помчался дальше. Калека задержался лишь на мгновение, чтобы поднять мертвые тушки и забросить их в услужливо открывшийся контейнер АКДУшки. Лишние деньги не помешают. Калека отдавал себе отчет, что он лишь в начале пути, и ему потребуется много денег, чтобы дойти до конца. Месть – весьма дорогое удовольствие. Дальнейшее продвижение прошло без сюрпризов, и Нортис благополучно добрался до небольшого вентиляционного короба, откуда отходили более узкие воздуховоды. Здесь начиналось самое трудное, во всяком случае для безногого Калеки. Широкая платформа не могла поместиться в узком воздуховоде. Дальше предстояло двигаться ползком. Отстегнув крепящие ремни, он сполз с сиденья в затклую воду. Опираясь на культи ног, стащил с платформы небольшой рюкзак и, продев руки в лямки, решительно пополз к квадратному отверстию воздуховода. Повинуясь полученной команде, Акэду остался рядом с пустой платформой и перешел в режим ожидания. С собой Нортис взял только крыса. Миниатюрный робот с легкостью помещался внутри узкого ответвления и вновь занял позицию лидера, ведя за собой неуклюже передвигающегося хозяина. Впрочем, скоро парень догнал крыса и дышал ему в хвост. Металлическая рука не знала усталости, и быстро осознав это, Нортис действовал только ей. Выбрасывал артианитовые пальцы вперед, цеплялся в сварочный стык или торчащие головки крепежных болтов и одним сильным движением подтягивал тело вперед. Единственный недостаток такого передвижения заключался в том, что Нортис невольно собирал на себя всю накопившуюся в трубе грязь, воду и крысиный помет. Через каждые 10-20 метров калека останавливался, приподнимал тело на локтях и обрубках ног и несколько секунд выжидал, чтобы собранное им при движении вода ушла обратно. Если этого не делать, перед ним накапливалась приличная волна, увеличивающаяся с каждым рывком вперед. Захлебнуться он не боялся, но повысившийся уровень воды мог выплеснуться через вентиляционные решетки в чей-нибудь жилой модуль, мимо которых он полз, и привлечь внимание хозяев. Изредка до Нортиса доносились обрывки голосов, крики, приглушенные охи, звуки музыки и шум перестрелки. Полуночники смотрели фильмы, разговаривали, ссорились или занимались любовью. Нормальная человеческая жизнь была всего в шаге от грязного калеки, упорно ползущего по узкому вентиляционному коробу. Когда крыс развернулся к хозяину и неподвижно замер, Нортис понял, что они добрались до нужного места. Из небольшой вентиляционной решетки пробивался тусклый свет. Доносились ритмичные женские всхлипы и непонятное стрекотание. Хозяин был дома и развлекался на всю катушку. Калека досадливо прикусил губу. Он рассчитывал застать игольщика одного. Теперь придется менять планы на ходу. Ждать он не мог. Запас энергии в батареях робота вскоре подойдет к концу. Далеко позади стояли бесхозные платформа и АКДУшка, могущие попасть в руки еще одного любителя полазить в хитросплетениях вентиляционной системы. Остаться без средств передвижения и транспортировки он не желал. Опять же всеядные крысы. Вдруг пластиковые гусеницы платформы придутся им по вкусу. Он набил несколько коротких команд на броскоме. Крыс придвинулся вплотную к решетке и направил линзы камер в жилой модуль. Заблаговременно переключенный в беззвучный режим броском замигал экраном, сообщая о входящем видеосигнале. Дав разрешение на подключение, Нортис выждал несколько томительных секунд и внимательно уставился на появившееся изображение. Под ним любовное соитие, происходящее на широком рабочем столе, аккурат под вентиляционной решеткой. Услышанное стрекотание исходило от необычной татуировочной машинки, вживленной прямо в запястье игольщика, оправдывая его прозвище. Не прекращая ритмичных движений, Гизу старательно выводил на спине партнерши замысловатый рисунок, и, судя по его энтузиазму, в ближайшее время останавливаться не собирался. Калека выждал еще 10 минут, но ситуация не изменилась. Игольщик разошелся вовсю. На блестящей от пота коже женщины появлялись все новые цветные линии. «Вот черт!» — глухо пробормотал Нортис. «Нашел время. И что теперь? Ждать, пока ты кончишь?» Но и это не было выходом из положения. Девушка могла остаться у Гизу до утра. Тогда пиши пропало. Решившись, Нортис передал через броском команду, и крыс перешел к действиям. Вентиляционная решетка из легкого декоративного пластика, и роботу не составило труда сломать ее. В следующую секунду робот изобразил нечто вроде неуклюжего прыжка и брякнулся на стол рядом с любовниками. С шипением сработал вмонтированный в пасть баллончик, исторгая из себя зеленоватое облако газа. Крысиная отрава действовала не только на грызунов, она неплохо била по мозгам любых млекопитающих. Обнаружив рядом со своим лицом огромную крысу, девушка успела истошно завизжать, но это было последнее осмысленное действие. Газ проник в легкие, и, содрогнувшись в спазме, она потеряла сознание. Сверху навалился коренастый Гизу, силой ударившись головой о стол. В воцарившейся тишине слышалось стрекотание все еще работающей и хаотично дергающейся татуировочной машинки. Убедившись, что эта часть плана сработала, Нортис оторвался от экрана и торопливо дернул за лямку рюкзака, стаскивая его с плеч. Достал небольшую дисковую пилу и принялся пропиливать стену вентиляционного короба, сделанного из тонкого металла. Отверстие делал с запасом. Игольщик массивен и широк в плечах. Выпиленный кусок стены упал на стол, этакой целомудренной простынёй накрыв потерявшую сознание обнаженную парочку и робота. Удостоверившись, что отверстие достаточно большое, Нортис спрятал пилу обратно в рюкзак и достал моток прочного шнура, пропущенного через блок, прикрепленный к мощному электромагниту. Калека снял его с ржавого робота-сварщика, спроектированного для работы на внешней стороне купола. В условиях невесомости и вакуума это лучший способ для передвижения по металлической обшивке. Лучший из самых дешевых вариантов. Надежно закрепив магнит в трубе, Нортис ухватился за веревку и перевалился через край вырезанного отверстия, повиснув в воздухе. Перебирая металлическими пальцами, быстро спустился на пол и пополз к столу. «Стащить игольщика вниз, вырубить проклятую татуировочную машинку, выключить и сорвать с его запястья броском, обмотать вялое тело несколькими витками веревки – все это заняло немало времени, как и предполагалось». Когда у тебя нет ног, на которые можно опереться, даже простое действие превращается в замысловатую загадку и приходится изрядно поломать голову, чтобы добиться результата. Но калеке все удалось. Адреналин подпитывал его силы, добавлял упорство. Подняв робота-крысу обратно в вентиляционный короб, Нортис подполз к плоскому блоку настольного компьютера. Пальцами зацепил хрупкую пластиковую крышку и рывком выломал ее, открывая внутренности. Еще секунда понадобилась, чтобы обнаружить местоположение харда и извлечь его наружу. Спрятал продолговатый цилиндр в рюкзак, туда же закинул еще пару электронных деталей из компьютера, включая навороченный процессор. Пригодится. Окинул богатую и неряшливую комнату пристальным взглядом. Но не обнаружил ничего интересного. Огромная кровать с грязными простынями, встроенный в стену шкаф с настежь распахнутыми дверцами, массивное зеркало у входной двери, холодильный блок, спаренный с кухонным роботом. Стоп. Вот это уже интересно. Открыв дверцу холодильного блока, Нортис завороженно замер, обозревая разноцветные коробки и бутылки. Пищевые рационы очень неплохого качества. Сладкие шипучки в прозрачных бутылках, молоко, толстые плитки шоколада, две запечатанные бутылки виски с солидными этикетками. Не удержавшись, он открыл рюкзак и принялся запихивать в него все, что попадалось под руку. Успокоился лишь, когда рюкзак был набит доверху. Задержавшись у холодильного блока, он открыл в корпусе боковую панель и сноровисто вытащил пару электронных плат и небольшой хард. Робот был оборудован несколькими видеокамерами, и Нортис не хотел рисковать. Вдруг он осуществляет запись происходящего. Защитная маска скрывала лицо, но не могла скрыть отсутствие ног и протез правой руки. По таким приметам его найдут очень быстро. А искать его наверняка будут. Как полиция, так и друзья-партнеры игольщика. Убедившись, что больше ничего не упустил, Нортис поспешно пополз к раскуроченной стене и, уцепившись за веревку, с натугой потащил себя вверх. Плотно набитый рюкзак оттягивал плечи и тянул вниз, но коллега справился. Забравшись обратно в вентиляцию, он стащил рюкзак с плеч и пихнул его по направлению к крысу. Тяжело дыша, отбил пару команд на мини-клавиатуре и, получивший инструкции робот, ухватил рюкзак за лямку и потащил его за собой волоком. А Нортис покрепче уперся культями ног в стену короба и принялся выбирать веревку, пропущенную через колесный блок. Мощный протез увеличивал силу тщедушного калеки, и дело продвигалось. Через 3 минуты перевязанный веревочными петлями игольщик оказался внутри вентиляционного короба. Отключив крепящий блок магнит, калека перевалил Гиза на спину, чтобы тот, не дай бог, не захлебнулся в накопившейся на дне трубе вонючей жижи и пополз за роботом, останавливаясь через каждые 3 шага и при помощи веревки подтаскивая к себе безвольное тело игольщика. Это было тяжело. Очень тяжело. Но Вертинский продолжал двигаться вперед, не давая себе отдохнуть. Ему надо добраться до своей платформы и АКДУ, что стоят в центральной воздушной магистрали. Вот тогда он и позволит себе перевести дыхание.